инопланетное обращение и свободной рукой делая приветственный жест. В другой руке он нес корзину с едой, которую утром упаковала Аннет. «Похоже, в спешке я прихватил ваш обед. Надеюсь, вы нашли, чем его заменить». «Да», — коротко ответила она, но потом тоже улыбнулась и добавила. «Нашли получше, чем в моей корзине, сектор капитан». «Не сектор капитан», — поправил он. «Я в отставке. Никем не командую и не буду. Я Грис Лугард, владелец БАТа, но никакого отношения к силам безопасности не имею. Их больше не будет на Бельтане». Тон его, вначале легкий и приветливый, стал серьезным. Он предупреждал о чем-то, а не просто объяснял свое присутствие. Затем настроение его снова изменилось. Вернулась улыбка. «Как вам моя крепость?» Вопрос был адресован нам всем. «Боюсь, мы слишком многое себе позволили, ведь вы разрешили входить во все открытые комнаты», — заговорил я. «Лучше сразу признаться, что мы наткнулись на систему связи. Возможно, он хотел сохранить ее в тайне. Мы включили вызов». Он не перестал улыбаться. «Да, и он сработал, и хорошо». «Может ли быть, что он сам не испытал систему, что ему не любопытно было проверить сеть, раскинутую по всей планете?» «Связь действует. Мы поймали часть вашего выступления на комитете. Пусть сразу узнает об этом. Если нас вышвырнут за то, что подслушивали, что ж, пожалуй, мы заслужили». Мое красноречие, не сдвинувшее горы предубеждений. По-прежнему он был спокоен. «Может, знал, что мы подслушивали? Ну как это возможно? А может... может, он хотел, чтобы мы это сделали? Но зачем?» Я догадывался, что на этот вопрос он не захочет ответить. Брита подошла ближе и взглянула прямо ему в лицо. «Мы видели кое-что еще». «В зале комитета?» — все тот же беспечный тон. «Нет. Вир говорит, что это один из старых постов безопасности. Там в кресле сидел рогатый бородавочник. Он вел себя как человек». «Что?» «Впервые его безмятежность была нарушена. Что ты хочешь сказать?» «Мы включили видеоэкран», — объяснил я, — «и наткнулись на пост Рифраф. Этот тип сидел в кресле у табло и смотрел прямо на нас. Конечно, случайное совпадение, но впечатляющее». «Может быть», — согласился он. «Но если экран работал, и в том конце, бородавочник испугался не меньше, правда, Прита?» Он запомнил ее имя из всех названных утром. «Не думаю, что нам нужно бояться нашествия рогатых бородавочников. Не их». «Другое дело беженцы на корабле», — подумал я. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутренне Лугард не принял спокойствия бельтанской жизни. Впрочем, он умело скрывал свою тревогу до конца дня. Аннет была покорена, как и все бродяги. Я думаю, даже любопытство Гиты относительно предтеч отошло на второй план перед непрерывным потоком рассказов Лугарда. Он говорил о планах организации новых заповедников, где будет изучать местную жизнь, применяя наземную технику, хорошо знакомую ему. Он не хочет работать с мутантами, только с нормальными животными. Его рассказы и замыслы захватывали, и мы поверили, что именно такую жизнь он и собирается вести. Он снова достал свою дудочку, и ее звуки, зачаровавшие зверей и птиц, очаровали и нас. Он играл, мы слушали и не замечали, как идет время, пока он со смехом не отложил инструмент. «Вы высоко оценили мою скромную музыку, друзья, но тени удлиняются, близится ночь. И я думаю, если вы задержитесь здесь, возможно, неприятности». «Вир!» — Аннет вскочила на ноги. «Солнце почти село, мы здесь уже много часов. Простите, Грис Лугард!» Она слегка запнулась, произнося его имя. «Мы слишком злоупотребляли вашим гостеприимством». «Но, милая леди, это не злоупотребление. В Бате одиноко. В любое время вас, всех вас, тут ждут с радостью. Эта дверь всегда будет открыта». Он коснулся рукой поверхности двери, как бы подкрепляя свое приглашение. «Мы можем прийти снова?» — спросила Гита. «Когда?» Он рассмеялся. «Когда хочешь, Гита. Все вместе и любой из вас, когда захотите». Мы попрощались с благодарностью. Но, направляя Хоппер к Инвиту, я гадал, вернемся ли мы когда-нибудь в Бат. Вступление Лугарда в комитете вряд ли улучшило мнение о нем. Ярнс и его коллеги, вероятно, сочтут, что контакты с отставным офицером отрицательно повлияют на молодежь. К моему удивлению, однако, никто из нынешних руководителей Бельтана даже не упомянул о споре с Лугарным. Нас расспросили о событиях дня. Мы не рассказали о нашем невольном подслушивании, но я не считал это обманом. Бродяги молча согласились со мной. Они, по-видимому, решили, что вся эта история для взрослых – запрет. В остальном они были свободны и с подробностями рассказывали о планах Лугарда по изучению дикой жизни. Я инстинктивно сомневался в этих планах, хотя именно их Лугард назвал причиной своего возвращения на Бельтан.